139. 12 августа 1916 года. «Да чего же жарко, наверное, тебе, взмыленной, как загнанная лошадь, и до чего же, наверное, грустное зрелище? Это дьявольская гонка по августовскому пеклу. Ведь печет, и еще как! Передохнув денек, жара возобновилась и наверстывает упущенное. Надеюсь, что письмо к Терри произведет должное действие. Нелепо выбрасывать, как они это делают, крепкие словечки. В общем тоне разговоров эта острая приправа почти необходима, как чеснок в некоторых простых блюдах, и от этого диалоги солдат становятся ярче и правдивее. Недавно опять произвели смехотворную пошлую замену. Напечатали «ударил ногой по заду», тогда как даже Мольер устами артиста в комедии «Францесс» выражается покрепче. Три дня не дотрагивался до огня, была огромнейшая работа с картами нового сектора, нечто грандиозное, геркулесов труд. Сегодня утром прибыли остальные секретари и прочие приспешники нашего штаба. Они мне передали два твоих письма. Завтра утром надеюсь получить и те, которые еще не успели дойти до меня».